Глава 11. Максим. Мать все испортила. Все шло как по маслу, как я и планировал. Но кто знал, что Вероника найдет, куда вернуться? Я набрал номер матери, не скрывая раздражения. Даже не поздоровался, сразу обрушил на нее поток обвинений. Ты что? Совсем с ума сошла? Зачем ты это сделала? Ты лезешь в мои дела, считая, что тебе все можно? Думаешь, я не вижу, как ты стараешься разрушить то, что я построил? Но она тебе не пара, возразила та дрожащим голосом. Мы найдем тебе хорошую девочку, чистую, из приличной семьи. Она родит тебе двоих детей. Я бесплоден. Диагноз поставлен 3 клиниками, в том числе той, что ты всегда хвалишь. Оборвал ее на полуслове. Мое положение обязывает меня быть примерным мужем и отцом. И вот, когда я, наконец, нашел идеальную женщину, которая уже родила моего ребенка, ты вмешиваешься? Но, прости, если бы ты сказал... Испуганно заблеяла мать. Я с трудом сдерживался, чтобы не бросить трубку. Если бы ты делала то, что тебе велят, теперь ты сидишь в своей квартире и не высовываешься. И вот тогда, возможно, я разблокирую твои банковские карточки. А пока ты будешь жить на свою пенсию и то, что отложила. Я знаю, ты открыла несколько счетов и направляла туда деньги, которые я тебе давал. Зачем? Ты и так на полном обеспечении, но не перестаешь делать мне гадости. Еще сюрприз для тебя. Я сменил охрану и прислугу, так что в дом ты точно не попадешь. Я пойду в полицию. Все узнают, что ты выгнал собственную мать. Резко выпалила она. Я рассмеялся, наслаждаясь ее отчаянием. Попробуй, я упеку тебя в психушку и объявлю социально опасной. Будешь сидеть тихо, одна из карточек снова заработает. А если попросишь прощения у Вероники, может быть, я сжалюсь раньше. Я не буду унижаться перед этой нищенкой, фыркнула мать и сбросила вызов. Я ухмыльнулся, глядя на экран телефона. «Еще как будешь!» — пробормотал себе под нос. «Денег захочешь, сама найдешь способ встретиться с ней». Внутри меня все кипело от недовольства. Мне нужны были Вероника с Аней. Все в совете директоров были женаты, и мне откровенно намекнули, что я должен обзавестись семьей. Семьей на показ. А что могло быть лучше покорной Веронике и уже имеющейся дочери? Я вздохнул, пытаясь затушить гнев. В глубине души я знал, что этот конфликт не закончится так просто. Мать была слишком упрямой, чтобы сдаться без боя. Когда я, наконец, успокоился, снова решил поговорить с Вероникой. Хочет свою квартиру? Хорошо, она будет, но на моих условиях. Хочет правды? Пусть и она будет. Только не вся, конечно же. Я не звонил и не писал ей ровно до того дня, когда ей нужно было уезжать в другой город на лечение. Я выяснил, где они живут, у той соседки, которая привела мне Аню. Прислал Веронике СМС, что привезу документы и билеты, и, если она позволит, мы поговорим. Мне нужно было все тщательно продумать. Я подготовил несколько документов, которые должны были убедить ее в моей правоте. Посоветовавшись с юристом, составил их таким образом, чтобы она не смогла отказаться, не потеряв лицо. Указал все преимущества, которые Вероника получит, если согласится на мои условия. Но я понимал, что это не гарантия. В любой момент мог появиться кто-то, кто расскажет прессе о моем давлении на Веронику. Поэтому решил действовать осторожно. Я хотел, чтобы она приняла все мои условия добровольно, без угроз и шантажа. Когда я приехал к ним, Вероника выглядела уставшей. Болезнь вновь дала о себе знать. Ее лицо было бледным, а глаза потухшим. Она стояла на пороге квартиры, словно не зная, как выйти из нее. И это привело меня в смятение. Не так я представлял нашу с ней встречу. «Привет!» — поздоровался как можно спокойнее. «Привет!» — Вероника кивнула, но в ее голосе не было ни радости, ни облегчения. Растерянность и тревога читались в каждом ее движении. Я подошел к ней, взял сумку и, подставив локоть, вывел ее из подъезда. Шаги Вероники были неуверенными, словно она боялась, что земля под ногами может разверзнуться. Я помог ей сесть в машину, а шофер аккуратно сложил вещи в багажник. Когда машина тронулась, я повернулся к ней. «Это билет на самолет, пока что в одну сторону». Протянул Веронике конверт, глядя на нее с заботой. «А это пакет документов на лечение и договор на оказание платных медицинских услуг. Все оплачено, не беспокойся». Папка легла ей на колени, и она молча уставилась на нее, словно не веря глазам. Напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Она ждала какой-то подлости от меня или подвоха? Внутри поднялась волна раздражения, но я тут же ее подавил. «Вот документы на дом. Я решил сделать его общим, твоим и Анютке». Положил еще одну папку на сиденье. «Зачем?» Вероника вздрогнула как от удара и наконец-то подняла на меня взгляд. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на страх. «Я не смогу содержать такой дом!» «И не нужно», — флегматично отозвался я, скрывая истинные эмоции. «Все буду оплачивать я, как и хороший платный сад для Ани, кружки, развивающие группы, все, что ей нужно, и твое лечение, а также все остальные расходы». Я отдал ей конверт с банковской карточкой, чувствуя, как сердце сжимается от волнения. Вероника долго смотрела на него, словно не могла поверить, что это правда. Руки затряслись, когда она осторожно коснулась края бумаги, словно боясь, что конверт исчезнет. «Спасибо!» — уголки ее губ дрогнули. «Но что с этого будешь иметь ты?» Прошептала с благодарностью и недоверием одновременно. Так тихо, будто не хотела, чтобы шофер нас услышал. Разумно было уточнить и это. Я положил договор ей на колени, стараясь не показывать, что нервничаю. Можешь не торопиться с ответом. Почитай, изучи. Не дав ей рассмотреть документы, я быстро сгреб все бумаги и вложил их в кожаную папку, словно пряча улики. Вероника попыталась перехватить мой взгляд, но я отвернулся, сделав вид, что не заметил этого. «Ответишь, когда тебе станет лучше? Может, ты быстро восстановишься после операции?» Я говорил уверенно, пытаясь ее подбодрить. «Я бы очень хотела на это надеяться». Вероника снова выглядела растерянной. Ее глаза наполнились слезами. «Но что если...» «Не думай об этом сейчас!» Мягко перебил ее. «Давай просто посмотрим, что будет дальше. Разрешишь брать Аню на выходные?» «Можно, если она сама не будет против». Она вздохнула. «Не обижай Анютку!» И не подпускай к ней свою мать. Она отравит душу ребенку, сломает ей психику. Об этом не беспокойся. Буду просить Анечку, чтобы докладывала тебе, как прошли наши выходные. А садик — закрытое заведение. Если ты позволишь, конечно, перевести ее туда. Было бы неплохо. Там она точно будет под присмотром. Но опять же, если ей понравится. Вероника снова ставила под сомнение каждое мое слово, словно боялась, что я подведу ее. «Конечно!» — попытался улыбнуться, но вышло натянуто. «Все будет хорошо». Я проводил ее в аэропорт. Помимо ее сумки я нес еще одну, в которой лежали подарки. Вероника, конечно же, это заметила. Удивленно округлила глаза, но промолчала. В руках она сжимала кожаную папку с документами, как будто боясь упустить что-то из виду. «Это для тебя», — протянул ей еще и пакет, стараясь скрыть свои чувства. «Не знаю, пригодится ли, но я хотел сделать что-то приятное». Вероника кивнула, но не стала заглядывать в пакет сразу. Вместо этого она снова внимательно посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнуло что-то, что я не смог понять. Может, я действительно попал в точку, действуя на опережение?